что? Кати нет. Прохрипел он, оглядываясь, когда Левин неохотно подтвердил слова доктора. Нет, так можно сказать. Для нее эту проделал эту комедию. Она такая милая, но уже нам с тобою нельзя обманывать себя. Вот этому я верю, — сказал он, и, сжимая стклянку костлявой рукой, стал дышать на ней. В 20:00 вечера Левин с женою пил чай в своем номере, когда Марья Николаевна, запыхавшись, прибежала к ним. Она была бледна, и губы ее дрожали. — Умирает, — прошептала она. — Я боюсь, сейчас умрет. Оба побежали к нему. Он, поднявшись, сидел, облокотившись рукой на кровати, согнув свою длинную спину и низко опустив голову. — Что ты чувствуешь? — спросил шепотом Левин после молчания. — Чувствую, что отправляюсь. С трудом, но с чрезвычайной определенностью, медленно выжимая из себя слова, проговорил Николай. Он не поднимал головы, но только направлял глаза вверх, не достигая ими лица брата. — Катя, уйди, — проговорил он еще. Левин вскочил и повелительным шепотом заставил ее выйти. — Отправляюсь, — сказал он опять. — Почему ты думаешь? — сказал Левин, чтобы сказать что-нибудь. — Потому что... «Отправляюсь», — как будто полюбив это выражение, повторил он. «Конец». Марья Николаевна подошла к нему. «Вы бы легли, вам легче», — сказала она. «Скоро буду лежать тихо», — проговорил он. «Мертвый», — сказал он насмешливо, сердито. «Ну, положите». «Коли хотите». Левин положил брата на спину, сел подле него и, не дыша, глядел на его лицо. Умирающий лежал, закрыв глаза, но на лбу его изредка шевелились мускулы, как у человека, который глубоко и напряженно думает. Левин невольно думал вместе с ним о том, что такое совершается теперь в нем. Но, несмотря на все усилия мысли, чтобы идти с ним вместе, он видел по выражению этого спокойного, строгого лица и игре мускула над бровью, что для умирающего уясняется, и уясняется то, что все так же темно остается для Левина. — Да, да, так, с расстановкой... Медленно проговорил умирающий. «Постойте!» Опять он помолчал. «Так!» Вдруг успокоительно протянул он, как будто все разрешилось для него. «О, Господи!» Проговорил он и тяжело вздохнул. Марья Николаевна пощупала его ноги. «Холодеют!» Прошептала она. Долго, очень долго, как показалось Левину, больной лежал неподвижно. Но он все еще был жив и изредка вздыхал. Левин уже устал от напряжения мысли. Он чувствовал, что, несмотря на все напряжение мыслей, он не мог понять то, что было так. Он чувствовал, что давно уже отстал от умирающего. Он не мог уже думать о самом вопросе смерти, но невольно ему приходили мысли о том, что теперь, сейчас придется ему делать — закрывать глаза, одевать, заказывать гроб. И странное дело, он чувствовал себя совершенно холодным и не испытывал ни горя, ни потери, ни еще меньше жалости к брату. Если было у него чувство к брату теперь, то скорее зависть за то знание, которое имеет теперь умирающий, но которого он не может иметь. Он еще долго сидел так над ним, все ожидая конца, но конец не приходил. Дверь отворилась, и показалась Кити. Левин встал, чтобы остановить ее, но в то время, как он вставал, он услыхал движение мертвеца. «Не уходи», — сказал Николай и протянул руку. Левин подал ему свою и сердито замахал жене, чтобы она ушла. С рукой мертвеца в своей руке он сидел полчаса, час, еще час. Он теперь уже вовсе не думал о смерти. Он думал о том, что делает Кити, кто живет в соседнем номере, свой ли дом у доктора. Ему захотелось есть и спать. Он осторожно выпростал руку и ощупал ноги. Ноги были холодны, но больной дышал. Левин опять на цыпочках хотел выйти, но больной опять зашевелился и сказал: «Не уходи».